Детство, отрочество в людях. Вовочка, кем ты будешь на утреннике? Я надену коричневую курточку, коричневые штанишки и буду какашкой. А зачем? Чтобы вам праздник испортить. А мы тебя в угол поставим, правильно, ребятки? А я и оттуда буду вонять, и все равно вам все испорчу. В детстве мы все были звездами. Каждому ребенку говорили, что он лучше всех, и он в это свято верил. Есть такая история про Ходжуна Средина. Как-то сидит он в чайхане возле дома, и вдруг туда вбегает его супруга и кричит: «Скажи, я ли твоя самая любимая и самая красивая жена?» «Ты, иди домой и успокойся». Через 5 минут вбегает вторая жена. «Скажи, Ходжа, я ли твоя самая любимая и самая красивая жена?» «Ты, иди домой и успокойся». Через минуту вбегает третья жена. «Скажи, я ли твоя самая любимая и самая красивая жена?» «Ты, иди домой и успокойся». Наблюдавший эту сцену мулла не выдерживает и говорит: «Ну, Ходжа, не бывает же так, чтобы все три жены были бы и самыми любимыми, и самыми красивыми». «Бывает, говорит Насреддин. «Иди в мечеть и успокойся». С детьми история та же. Каждый самый любимый. Каждый лучше всех играл в детском садике, когда там давали красную шапочку. В главных ролях, разумеется, весь дошкольный коллектив. И неважно, кто ты, пятый пенек в третьем ряду или серый волк. Тогда впервые и можно было почувствовать себя звездой. «Мама, а я хорошо сыграл?» — спрашивал ты, едва успевая за спешащей домой мамой. «Хорошо», — одобряла она. «Хотя кто тебя там видел под маской-то? А страшно было?» «Да, страшно». «Нет, правда очень страшно?» «Да, правда. Очень-очень». Все мамы готовы подтверждать это до бесконечности. У них свои цели. Иди домой и успокойся. Но для детей это все равно важно и существенно. Для них это по-настоящему. Например, у моего сына корона росла до потолка после выхода на сцену. Так однажды для праздника в садике ему сшили костюм космонавта. Самый, что ни на есть, самделишный. Из серебристой материи, с баллонами из картона, склеили шлем, дали в руки бластер. Он играл в детском саду, а на другой день, собираясь со мной погулять, стал снова облачаться в космическое одеяние. Я сказал, что с сыном-космонавтом гулять не пойду. У меня все-таки есть комплексы. А когда ты идешь с космонутом по Невскому, люди шарахаются. Думают, что это заразное. И только ребенку хорошо, потому что другие дети, замирая от восторга, сворачивают шеи и пожирают глазами такого счастливого мальчика. Только звездность в детсадовском возрасте достается абсолютно на халяву. Если в детском саду ожидается праздник, все на нем должны выступать. Всем дают прочитать хотя бы строчку. Если уж ты совсем дебил, и воспитатели не могут выучить с тобой текст из 3 слов, тогда предлагают станцевать. Если же ты и танцевать не тянешь, то тут начинают возмущаться родители. Потому что ребенок не должен сидеть в стороне. Он должен быть на сцене, желательно в числе первых. И чтобы Дедушка Мороз его похвалил, и чтобы Снегурушка с ним потанцевала. И тогда можно будет надеяться, что из ребенка вырастет большой артист, который прославит свою мамочку. Но Дедушка Мороз — продажная душа. Я и сам был Дедом Морозом не раз. Он хвалит всех, он всем радуется и готов превозносить до небес каждого, кто ему нальет. А потом он готов сопереживать и сочувствовать каждому, как в том анекдоте. «Девочка, расскажи стишок, который ты выучила к празднику». «Я забыла». «Ну, ёб твою мать!» Мысль, что ты, может, вовсе и не звезда, впервые закрадывается в твое гордое самомнение только в школьном возрасте. У кого-то с танцами проблема, кому-то друзья говорят, что выступать на сцене вместе с девчонками западло, а у кого-то с голосом беда. Так у нас в классе был мальчик, которого звали Шадрик. Белый, конопатый блондин. Всем нам было по 10 лет, а он... Он говорил басом. Что заставляло и учителей, и учеников угорать от смеха. Вот мальчик и старался молчать. особенно на уроках пения. А может, если бы мы не хохотали, из него вышел бы Шаляпин. Но в школе не молчат. Школа — место странное. С одной стороны, более объективное, чем детсад, где все были звездами на халяву. С другой — все равно субъективное. Я в те годы, между прочим, пел в детском хоре Ленинградского радио и телевидения. Так вот, одному мальчику-солисту хора в школе ставили двойки по пению. Точные причины, двигающие учителями, до сих пор неизвестны. Но есть такая политика у преподавателей, чтобы ребенок не зазнавался, чтобы не задирал нос, считая себя выше других. Они полагают, что так готовит ребенка ко взрослой жизни, где полно падений и разочарований. А ребенок, он не боится упасть, ему хочется стать первым, ну хоть в какой-то области. И я помню лес вперед к успеху. Если меня, как всю малышню, выдвигали куда-нибудь выступить, изо всех сил старался придумать что-нибудь этакое, что помогло бы отличиться и стать лидером. В третьем классе на конкурсе самодеятельности мне доверили спеть песню. Я выбрал «Шпаги звон, как звон бокала», звучал ее прямо с пластинки, исполнил перед зеркалом и решил, что просто спеть недостаточно. Гораздо эффектнее выйти со шпагой. Но взять ее негде. Поэтому пришлось просто оторвать ветку и пойти с ней. Вжик-бжик-бжик, хоп, уноси готовенького, вжик-бжик-бжик. Придумка произвела эффект разорвавшейся бомбы. Позже я понял, что хорошо петь умеют многие. А вот говорить намного круче, если со сцены не петь, а говорить. Артисты-разговорники гораздо популярнее, чем певцы. Они смешат людей, и стоит им появиться на экране, как граждане целой страны, бросив свои дела, бегут к телевизорам. Правда, тут есть одна проблема. Никто не знает, что говорить, где брать смешные тексты. И тут я впервые использовал серьезный козырь, подаренный мне судьбой. Должен сознаться, без родителей у меня бы ничего не получилось. Мой папочка работал директором клуба и следил за эстрадниками. То есть, когда их показывали по телеку, он тут же включал магнитофон, подсоединенный к телевизору, всегда готовый к записи. Потом расшифровывал монологи, бережно хранил и никому, кроме меня, не давал. Вот с ними-то я впервые и прославился. Мне было почти 12, когда только появился Хазанов с монологом про приемник, который сам переключался с волны на волну. Номер сразу стал событием. Кто-то его видел, кто-то нет, но все о нем слышали. Текстик я удачно подчистил, спартакиаду 79 переделал в олимпиаду 80 и стал с этим приемником самым центровым парнем в школе. На меня показывали пальцем, просили дать переписать, но я гордо отвечал: «Нет, это материал, а материал стоит денег». Потом выучил монологи Измайлова и практически получил всемирную школьную славу. Ну а кто еще был ее достоин, кроме меня? Остальные читали басни и стихи, но кому их интересно было слушать? То ли дело необычный монолог, который невозможно нигде ни услышать, ни купить, ни достать. Концерты по телеку ведь почти не повторялись. А мой папочка еще и имел возможность не пропускать ни одного живого концерта разговорников. Ему, как директору клуба, давали VIP-ложу в театре эстрады. Он же приходил всегда с магнитофоном, спрятанным в портфельчике, в ложе доставал микрофон и приспокойненько воровал чужой хлеб. Но иначе в те годы было нельзя. Хочешь жить — умей тебрить. Правда, вскоре я понял ужаснувшую меня вещь. Чтобы хорошо говорить, надо иметь профессионала-учителя. Тексту недостаточно быть смешным. Его нужно хорошо прочитать. Я окончательно убедился в этом, провалив свой номер в пионерском лагере, пока гордо думал, что сейчас будет вообще... Публика же не понимала, что происходит. То ли материал, который мне подсунул папаша, не выстрелил, то ли я сам делал паузы не там, где надо, и ставил акценты не на том. Провал я перенес плохо и тут же принялся срочно искать что-то другое. В итоге решил выступить с новым номером Измайлова. Только поспешишь, людей насмешишь. В середине номера наскоро выученный текст напрочь вылетел у меня из головы. Я убежал со сцены в слезах. А Измайлов? Измайлов тогда был мифический персонаж. Он сам не читал свои творения, но все знали, что такой человек есть. Особенно потрясающим был яролаж, который сняли по его рассказу. О том, как говорят современные дети. Его тогда все помнили наизусть. «Привет, Витек! Как дела?» «Клево! Вчера один шкет...» «Кто?» «Ну, парень такой! Нос у него в виде шнобеля!» «В виде чего?» «Ну, рубильник такой, в виде паяльника!» Взрослый, не понимающий вначале, что ему плетет Витек, наконец осознает стиль подростковой речи и сообщает, что отрывок из Николая Васильевича Гоголя «Чудин, Днепр, при тихой погоде» на языке бзики звучал бы примерно так. «Классный Днепр при клевой погоде, когда, кочевряжись и выпендриваясь, катит он сквозь леса и горы клевые волны свои. Не гикнется, нет, не накроется, вылупишь зенки свои». Откроешь варежку и не шаришь, пилит он или не пилит. Редкая птица со шнобелем дочешет до середины Днепра, а если дочешет, то так гикнется, что копыта отбросит. Если прочесть такое со сцены, ты герой. Но как расставить все паузы, если видеомагнитофонов не было, а бумажные записи не сохраняли интонацию? Поэтому профессия разговорника давалась сложно, и победы в ней не были гарантированными. И пусть на руках у меня был такой козырь, которого не имел никто, его оказалось недостаточно, чтобы стать звездой. Так что, будучи ребенком, нормально развитым, к идее стать артистом, я потихоньку охладевал. Уж больно много минусов. К тому же тогда существовала только государственная эстрада, и звезды назначались сверху. А тебя, как начинающего, могли просто приписать к какой-нибудь филармонии, и ты там получал бы на порядок меньше, чем зарабатывали на заводе студенты. И что толку, если ты умеешь пилить на скрипке? Окружающие даже не будут считать тебя артистом, потому что артист — это тот, кого все знают. Когда еще таковым ты станешь? И станешь ли вообще? Андрей Миронов рассказывал в интервью о начале своей карьеры. Он шел по подъезду, а мужики там разливают водку. «Будешь?» Он помялся и говорит: «Ну, давайте». Выпили, закусили. Они его спрашивают: «А ты кем работаешь-то?» «Я? Артистом». «А, ну не хочешь говорить — не говори». Никто даже поверить не мог, что с артистом можно пить водку в подъезде. Общественное мнение поднимало их очень высоко. Заранее решить для себя, что способен прыгнуть выше головы, никто не может. А быть нищим, неизвестным актеришкой, нужна ли кому-то такая интересная жизнь? Но может и хорошо, что детские мечты остаются только мечтами, если мы видим, что не способны преодолеть преграды. Но зачем биться головой об стену? Ну что вы будете делать в соседней камере? Примерно так сказал Лец. Можно заняться массой других вещей, которые вам подходят и дадут неплохой результат. Только делая то, что у вас получается лучше всего, вы станете первым в своей области. Я лично после школы, поняв, что ловить в искусстве мне нечего, надолго отодвинул идею о славе и пошел сразу в два скромных, но очень достойных вуза. Правда, ни одного не закончив, попал в армию. И не жалею об этом. Но в любом случае, то, что с нами происходит, это накопление опыта. Армия, тюрьма, иммиграция и вузы — все они нас учат лучше понимать других людей. Тех самых, с кем артист или певец должен найти общий язык. Ну а ко дню моего славного возвращения из вооруженных сил ситуация в стране резко изменилась. Я ходил по родному городу и видел, что безработные артисты стали на улицах петь, читать стихи, танцевать, а это означало, что, наконец, деньги можно зарабатывать и искусством. Мир, которому я не был равнодушен, вдруг неожиданно открылся. И я учуял ветер перемен. И это все меняло и возвращало меня к тому, чем заниматься хотелось, наверное, больше всего. Шоу-бизнесом, который только стал определяться как понятие. Мне всегда хотелось славы и денег. Точнее, даже только денег и чтобы ничего не делать. Инструментом в деле обогащения должна была стать слава. И я решил, пришло время связать себя с эстрадой. Тут же определился и с профессией. Режиссер. Этот человек свободный, сам выбирает, что и с кем ему делать. Не то, что артист. Существо подневольное и часто невостребованное. Неизвестно, дадут ему роль или нет, напишут для него монолог или нет. К тому же режиссер, если захочет, легко переквалифицируется в артисты. И с такими мыслями я поступил в Институт имени культуры на отделение режиссуры массовых праздников и театрализованных форм досуга. Уважаемые дамы и господа, не толпитесь, пожалуйста. Купюры достоинством свыше 100 рублей просьба складывать в несколько раз, чтобы они занимали поменьше места, громко орал я, стоя на улице. Дамы и господа, прогуливающиеся по подземному переходу гостиного двора и совсем даже не толпившиеся, удивленно смотрели на нас. А мы вдвоем с однокурсником изо всех сил пытались завладеть их вниманием. Пусть мы только начинали карьеру уличных музыкантов, но уже понимали, чтобы остановить публику, надо чем-то выделиться. И вырядились в короткие штаны, красные чулки, лакированные туфли, рубашки с жабо, в береты с перьями и красные плащи. Костюмы создавали завлекуху, люд подтягивался, а я провозглашал: «Хочу представить вам рок-поп-гоп-стоп-стёп-дуэт «Нервный тик»!» Мое заигрывание с публикой вызывало смех и интерес. Мы продолжали. «Музыка союза композиторов, слова союза писателей, наркоманское попурри!» И мы начинали петь песни о траве, которых в репертуаре певцов прошедшего времени было до чертовой матери. «Вот идет журавель, журавель, на бабушкину конопель, конопель. Анаша, да чего ж ты хороша, Анаша, да чего ж ты хороша, травушка-муравушка зелененькая. Травы не успели, а тросы серебряные согнутся». И такие нежные напевы, ах, почему-то прямо в сердце льются. На дальней станции сойду, трава по пояс, здесь все мое, здесь все, что нужно мне, и вдаль пойду, ничем не беспокоюсь, пока на пляной сладкой тишине трава налево, трава направо, трава на счастье, трава над славу. Или, как там дальше, над серым полем конопли летят куда-то журавли, летят, перекликаются, с родной землей прощаются. Расчет наш был верен. Зеваки сбегались, и пусть нам кидали не сотни, а только мелочь, но и ее оказывалось немало. Бывало, что за полчаса мы зарабатывали 60 рублей, в то время как наша стипендия составляла 45. Но мы не только пели, мы еще и просекли, что с публикой надо общаться. Именно благодаря школе уличного музыканта я получил свой первый бесценный опыт. Я тогда понял, что ничуть не хуже проходящих. И не лучше. То, что я стою на улице, это минус. Но мне кидают деньги, а это плюс. Там я понял, что неважно, какими путями ты придешь к славе. Главное, чтобы она все-таки была. Тогда все тебя будут любить и кидать деньги. Да, впрочем, питерские площади и переходы были в то время местом достаточно культурным и значимым. Не как сейчас в переходах Москвы, где тупые подростки пытаются воем заработать на бутылку пива. В те времена еще не было клубов, где музыканты могли бы работать. И все реализовывали себя на улице. Там пел и Паша Кашин, и была группа «Кафе», которая называлась тогда «Fine Street». Мы с ними как-то чуть не подрались однажды за место. Была группа ОРЗ, в которой был настоящий негр. И его не надо было сравнивать с современными шоколадными зайцами. Он и пел хорошо, и пританцовывал талантливо. А я стою в нелепой позе, о-о-о-о, танцую регги на морозе, о-о-о-о. В 90-м на питерском телевидении даже сделали передачу «Переход», собрав всех уличных музыкантов и решили выявить победителя. Того, кто больше всех соберет денег. Я уверен, что лучшими были мы с Артуром. Мы были единственными, кто пел на два голоса, а не в одно дуду. Да и песня была смешная. Но выиграл какой-то неизвестный дяденька, потрясший всех только синтезатором «Ямаха». Это было возмутительно. Как он играет на синтезаторе в переходе? Куда его подключает? Где тут электричество? а на батарейках такой агрегат не работает. К тому же дяденьки бросили в шляпу 25 рублей, видимо, его же друзья, но не бросали уличным музыкантам такие деньги. Кстати, о деньгах. Может показаться, что я постоянно возвращаюсь к этой теме, и она волнует меня больше, чем искусство. Но есть старая история о том, как пришел к Дали молодой художник и сказал, что готов ходить в обносках и есть объедки, лишь бы стать знаменитым. Как ему это сделать? «Вы никогда не станете знаменитым», — сообщил великий художник. «Почему?» «Ешьте икру и пейте шампанское». Мысль понятна. Жить только ради искусства и есть объедки я не хотел. К деньгам я стремился всегда и разными путями, и многое в этой области мне удалось. И хочу сразу сказать, что в книге много места посвящено тому, как заработать в шоу-бизнесе. Как сделать, чтобы на вас не наживались ваши же компаньоны? Как заставить людей платить вам достойные гонорары? Как, наконец, стать богатым настолько, чтобы больше не работать? Деньги — это всегда показатель успеха. Для артиста это особенно актуально. Если они у вас есть, вас автоматически сочтут популярным. Так что всячески показывайте, что они у вас имеются. Есть много правил, касающихся денег. Первый я усвоил еще в институте. Там со мной учился Денис Ширко. Не напрягайте память, его имя вам все равно ничего не скажет. Ему тогда исполнилось только 17, но он был модно прикинут, ездил в Европу, где у него были друзья, дававшие ему деньги и дарившие ему подарки. А я пришел в Институт культуры после Советской армии в 21 год, но в каких-то вещах оставался лохом чилийским. И, решив купить себе кроссовки, попросил его оказать мне консультационную поддержку. Моя семья не была бедной, но достаток касался в основном еды. Есть можно было, что хочешь. А вот одеваться... Одевал меня дед. Но он покупал только то, что нравилось именно ему. Хорошие шерстяные финские костюмы, немецкие ботинки. Ну, дедуся был не молод и не совсем понимал, что хотел мой организм. Так что джинсы и футболки просто пролетали мимо. Во-первых, их и в продаже не было, а если и появлялись, то смириться с тем, что за какую-то тряпку надо отдать как за хороший фрак, он не мог. Но я, заработав впервые сам, решил купить себе кроссовки. Нашел их в комиссионке. Они были прекрасные, практически как раскудрявый клен резной, и я позвал Дениса оценить будущую покупку. «Рома, они же турецкие», — заявил он. «Ну и что?» «На них написано не «Рибок», а «Ребок». «Ну и что?» И тогда Денис прочел мне лекцию типа: «Если ты считаешь, что достоин турецкого говна, конечно, покупай. Хотя правильнее так. Пускай лучше шмотка будет не новая, но фирменная». Потом я услышал подобное в «Такси Блюз» от Мамонова. А вторая часть речи была посвящена тому, что если хочешь стать миллионером, нужно уже сейчас жить так, как живут они. Разница между плохим и хорошим и между хорошим и очень хорошим невелика. От силы в 2 раза. Но в хорошем ты себя чувствуешь человеком. Лучше купить одни джинсы, но приличные, чем 5 говёных. И так далее, и тому подобное. И более того, в какой-то момент желание жить хорошо стало серьезным. С приятелями я начал ездить верблюдом в Югославию, перевозить чужой товар. Потом стали закупать и перепродавать его сами, увидели, как легко можно нажить капитальчик. Стали покупать модные шмотки. Однажды в Румынии цыгане сперли у нас деньги, но зато в поезде, куда добрая проводница пустила нас бесплатно, мы познакомились с болгарином, который подсказал, как ездить в Турцию. И с этого начался длинный турецкий период моей юности. Челноки только-только появлялись в нашей стране, а торговля в период дефицита приносила хорошую прибыль. Правда, всю ее целиком приходилось снова тут же пускать в дело, и на себя тратили минимум. Я, кстати, до сих пор помню, как вкусно пахло едой из дешевых турецких забегаловок, зайти в которые мы не могли себе позволить, ведь на счету каждый цент. Ели консервы, привезенные с собой из дома, жили в каких-то ночлежках. Со временем дела у нас, естественно, становились все лучше и лучше, но челноков появлялось все больше и больше. В один прекрасный момент я понял, что пусть деньги и важная вещь, но надо остановиться, если они ведут тебя не туда. Но все-таки, раз я решил работать в шоу-бизнесе, значит, должен учиться. Если ты занимаешься торговлей, то непонятно, для чего учиться в Институте культуры. Тем более, что я хотел работать по выбранной специальности. Раз есть главная цель, остальные пусть ей подчиняются. Снизив темп своей спекулятивной деятельности, окунулся с головой в учебу. Стал путешествовать, но зарабатывать на жизнь своей основной профессией – актерской. Тем более, что одно другому совсем не мешало, даже напротив. С такими мыслями мы с Артуром решили проехаться по Европе, где еще никогда не были. То есть я решил и оплатил поездку, а он просто согласился. Траты на дорогу могли пробить серьезную брешь в наших доходах, и потому мы, конечно же, предпочитали путешествовать автостопом. Ну а для чего водителю сажать попутчиков, понятно. Ему скучно и хочется пообщаться, пока он едет. Если вы с ним не трындите, ему становится еще тоскливее, и он придумывает левую отмазку, чтобы вас высадить. Что с людьми надо общаться, я понял быстро, а к середине нашего путешествия, длившегося целый месяц, так продвинулся в общении, что становился для водителя чуть ли не лучшим другом. Ну или, по крайней мере, таким интересным человеком, приятельские отношения с которым не стоит прерывать сразу по приезде. Общение – очень важная вещь. А работа на улице сразу натолкнула меня на мысль, что как раз этого многие делать не умеют. И самые большие деньги, что я вообще на тот момент заработал, мы заработали в машине, так сказать, за болтовню. Пока ехали, рассказывал водителю истории о России, великосветские сплетни о строительстве Петербурга, анекдоты 18 века, пел русские песни, ну, короче, веселил как мог. Зато Артур всю дорогу спал на заднем сиденье. На просьбу водила что-нибудь сыграть, он обычно отвечал, что настраивать гитару в машине сложно, да и к тому же у него вечно рвалась первая струна, но как человек, витающий в облаках, он не закупил струны дома. Ведь там их надо было покупать на свои деньги, а здесь на общие. И мы покупали струны за границей, где они стоили целое состояние. Разница между доходами в России и ценами в Германии была катастрофической. Чашка кофе тянула на всю мою стипендию, а струна стоила целых 10 марок, что равнялось 4 месячным студенческим дотациям. Обычно человек, которого я развлекал всю дорогу, интересовался: где же мы собираемся ночевать? В лесу, честно признавался я. А надо заметить, что в отличие от России, в Европе живут менее сентиментальные люди. Русский человек, подвозя автостопщика, будет стараться ни в коем случае не спросить, есть ли у тебя где ночевать. А вдруг ответишь, что негде. И тогда ему придется как-то отмазываться, мучаясь и сочиняя на ходу, что он бы тебя, конечно, бы позвал бы к себе. Но только как назло к нему приехали теща и тесть, жена на днях родила тройню, а дом сгорел, и сами они ютятся в сараюшке среди стада коровушек. Иностранец же, услышав, что ночевать вам негде, не будет столь щепетилен. Он вообще интересуется из чистого любопытства. В лесу будете ночевать? Отлично. Экстрим. Все это только ваши проблемы. Однако один иностранец расчувствовался до того, что подарил нам 200 марок. Сказал, что такой суммы хватит на пару дней. На гостиницу и на еду. Большие деньги. И человек отдал их лишь потому, что мы ему понравились. Еще как-то раз подарили 100 марок. И тоже только благодаря общению. Их дала женщина. Я ей вручил какие-то сувениры а-ля Рюс, и не факт, что они были ей нужны, но она очень сильно помогла нам. Люди даже приглашали нас к себе домой, что совсем нонсенс. Один француз довез нас до Парижа и там спросил: а где мы планируем ночевать? Мы честно ответили, что понятия не имеем. И он сказал, что мы вполне можем провести ночь у него, несмотря на то, что это не принято, и на то, что дома у него была невеста. А вечером мы все вместе пошли в трактир. Хозяином там был внук какого-то белогвардейского эмигранта, Владимир Иванович, и в его трактире нам подали пельмени, пытаясь удивить столь экзотическим блюдом. И все французы удивлялись и были очень довольны. Мы не почувствовали себя сильно осчастливленными. Стоит ли ехать в Париж, чтобы попробовать пельмени? Но, в общем, угощают, и то хорошо. После нас попросили спеть. Мы спели несколько песен, дали ему свои записи, но в тот момент он не нуждался в музыкантах. А потом... Потом нам уже было не до его столовки. Так что учтите, общение — это интересная и нужная штука. Оно двигает торговлю. Если бы нас не позвал француз, мы бы не узнали, что можно легко устроиться музыкантами во французский трактир. Без общения нам бы не давали денег, не помогали бы их заработать. Если бы я не проявлял себя как хороший собеседник и веселый интеллигентный человек, нас бы не приглашали ночевать домой. Да и помогали не только состоятельные люди, но и такие же бедные студенты, как и мы сами. Как-то сняли номер, где стояло три кровати. Третьим был немецкий мальчик, приехавший с друзьями в Бремен на экскурсию. Друзья его удивились, что мы русские. Я довольно неплохо говорил по-немецки. Правда, минут через 10 всем становилось ясно, что говорю я только односложными предложениями, и словарный запас у меня узок. Узнав, что мы бродячие музыканты, они взялись нас поддержать. Пришли с нами на площадь, где стоит памятник бременским музыкантам. Впервые увидев его, я очень удивился. Одни звери, а трубадура нет. Они еще больше удивились. Трубадура-то никогда и не было. Только потом я вспомнил, что это старая немецкая сказка о домашних животных, которых выгнали хозяева. А трубадур, придуман уже в России. Мы с приятелем встали на площади и запели. Наши новые друзья в количестве 8 человек тут же организовали группу поддержки. Поэтому вокруг собралась толпа. Наши решили спровоцировать зрителей и начали бросать деньги. Каждый кинул мелочь, но случайные прохожие присоединились. Одна тетенька даже сбегала в ближайший бар и принесла 2 банки пива. Мы поблагодарили и сказали, что выпьем потом. Сейчас нам надо петь. Она послушала песни, потом метнулась еще раз и принесла горячие сосиски. Так они и лежали перед нашими носами. По виду и запаху очень вкусные. А мы уже мечтали поскорее все закончить и съесть их, пока не остыли. Год спустя, вспоминая о своих успехах, я решил повторить их. И так как Артур забузил, нашел гитариста, согласного поехать работать в Европу. Он нашел балалайшника, и мы собрали большой коллектив. Целое трио. Но не сложилось. Балалайшник ушел в военный оркестр и стал невыездным. Гитарист играл плохо. И в 93-м году я поехал за границу с женой. Там мы не пели, ничего не зарабатывали, но мастерство общения не пропьешь. И нас все равно по-прежнему подвозили бесплатно, кормили и даже давали денег. Я еще не раз возвращался в Германию с разными людьми, и нас всегда куда-то приглашали. Не только из-за того, что мы пели, хотя и это очень интересно. Порой нас звали просто как русских, в смысле как носителей языка. Русские в Германии учили много, и поэтому всегда искали для детей возможность поговорить с российскими туристами. Так что мы даже в местных школах находили возможность подработать. Я разыгрывал с детьми диалоги. Выходил мальчик, и я ему говорил: «Здравствуйте». «Здравствуйте! Меня зовут Петерс!» «А где ты учишься?» И он выдавал заученный из учебника тупой текст. «Я учусь в такой-то школе. У меня есть папа, мама и 2 брата. Мама работает там-то». «Хорошо. И где ты будешь отдыхать летом?» «А?» — терялся мальчик. И учитель объяснял ему, что надо вспомнить слово «лето». И слово «отдых». Да, они в школе проходили вопрос, где ты проведешь свои каникулы. Но русские могут спросить совсем иначе. Еще мы пели им русские песни и читали народные стишки, которые не могли перевести даже преподаватели. «Мне вчера сказала Нюра, что в доме отдыха прибой, завел ты с кем-то шуры-муры, кого-то видели с тобой». «Ты не на ту, дружок, нарвался! Реветь не буду в 3 ручья! Гони трусы, рубашку, галстук, что подарила сдуру я!» Они не понимали таких странных русских слов. А я не понимал, почему дети смеются, когда я говорю. Преподаватели потом сказали мне, что я разговариваю на старонемецком. Нас, оказывается, учили в школе довоенному языку. Сейчас он изменился. Ну, как и русский. Мы ведь уже не называем девушек барышнями. В Германии любят общение. Германия — родина кабаре, а кабаре — это не просто концерт, а безусловный интерактив. И если мы на улице начинали разговаривать с людьми, они вначале удивлялись, но затем неизменно давали деньги. С людьми надо всегда общаться. Это главное жизненное правило, которое я использую до сих пор. Может, ты очень хорошо поешь, но если не способен сказать что-то еще своим зрителям, ты не станешь героем их романа. Правда, если ты поешь отвратительно, ему и общаться с тобой неинтересно. А вот если хорошо, он сразу думает, что ты уже зазнался и перестал снисходить до публики. Но ты начинаешь задавать вопросы, и они думают: как же так? Такое артистище со мной вот так запросто разговаривает. Но в живом общении много важных моментов. Нужно быть самим собой. Нужно быть свободным, не испытывать комплексов, что ты хуже, но и не рваться в лучшие. Типа, вы все свиньи богатые, а я артист. Я человек искусства, идите все нахрен, я тут самый главный. Заискивать тоже глупо и дешево. При перегибе в любую сторону ты можешь оказаться в неформате. А в общем, хотя я многое и понял тогда, к сожалению, юность моя все равно прошла не под звуки фанфар. Многие мои приятели одарены были больше меня. Вот тот же Артур. Стоило ему зайти в комнату, взять гитару и выдать что-нибудь романтическое, как каждая из присутствующих баб готова была отдаться. Я ему завидовал, а ведь это его изгубило. Он решил, что нафиг ему учиться серьезно. Он уже и так король. Сейчас король работает разнорабочим на стройке. Другой мой приятель, с которым ездили работать в Германию, хороший музыкант, так и остался там же, сторожем в школе. Они вылетели на обочину вместе со своими талантами потому, что не доучились, не доразобрались, не дотянули и не дождались. А я, считая себя не столь одаренным, все учился, учился и учился. Сейчас, думаю, оно и к лучшему. К лучшему то, что и в детском возрасте не зазвездился, а то и вовсе превратился бы в того дяденьку с Киеву, что звонил мне с утра. Я решил написать книжку, вспомнив его, потому что ну нахуя он приперся ко мне со своими грамотами, со своими уверениями родных, что он гений. Когда-то я увидел и навсегда запомнил юмористический монолог. Как выходит на сцену артист и представляется. Но его имя и фамилия ничего не говорят публике. «Неудивительно», — поясняет он. «Но вы все наверняка видели фильм «Петр Первый». Там показывают младенца, которого Петр целует в жопу. Так вот, это был я. И вот та самая жопа. Номер длится долго. Артист рассказывал, как ему подарили нейлоновую рубашку, как он ее запачкал и решил постирать в ацетоне. Там рубашка и растворилась, остались лишь пуговицы. Он вылил все в унитаз, сел на него и от расстройства, что лишился красивой рубашки, закурил. Искры попали в унитаз и... вот. А теперь посмотрите, что осталось от моей жопы. А ведь я ездил по всей стране. Так вот, сколько таких жоп скитается по необъятным просторам нашей любимой родины? Если их перечислять, не хватит книги. Если вспоминать, не хватит жизни. Вы, дорогие читатели, должны решить для себя. Хотите ли вы превратиться в мудил, которые в 40 с лишним едут покорять Москву своими школьными подвигами? Если нет, то эта книга для вас. Ну, если вы действительно хотите стать звездой.